Глава 47. Вика. Мы с Раяном сцепились взглядами. Он быстро оглядел меня с головы до ног, отмечая все детали, а потом вернулся к глазам. В его взгляде было столько чувств и эмоций, я едва не задохнулась ими. Он не осуждал меня, и это едва не разбило мне сердце. Раян принимал меня такой, какая я есть, со всеми тараканами. А я поняла, что если сегодня все закончится хорошо, то я всегда буду слушать его. Но я не знаю исход ситуации с Зоей. Такое ощущение, что все наши жизни сейчас поставлены на паузу. Господи, как же я сейчас хотела к нему! Обнять, вдохнуть родной аромат, почувствовать биение его сердца. Он бы тихо сказал мне на ушко, что все будет хорошо, а я поверила бы. Пожалуйста, пусть все это будет дурным сном. Я неосознанно делаю шаг к Иманову, но Зоя больно толкает меня в бок, отчего я вскрикиваю, и уродливая реальность возвращается. Я моргаю и вижу, как Раян и его люди поднимают оружие, целясь в Зою. «Давайте, стреляйте, я с удовольствием заберу и Вику с собой». Зоя вытягивает руку и показывает зажатую в ней гранату. Вижу, как парни переглядываются. Я понимаю, что никто из них стрелять не будет. Зоя тоже это понимает. «Как я и думала, никто не хочет рисковать тобой». Говорит так, чтобы слышала только я. «И что в тебе особенного?» «Отец тоже чаще всего говорил о тебе. Особенная малышка Вика. Как по мне, ты просто тупая овца». Я стискиваю зубы, чтобы не ответить ей. «Конченая тварь!» «Отпусти Вику и сможешь уйти. Даю тебе слово», — говорит Раян. «Ой, я так не думаю», — смеется Зоя. «Мы же с Викой подружки. Любим проводить время вместе и с удовольствием уедем отсюда вдвоем. А вас, мальчики, не приглашаем. Чисто девчачья поездка». Раян делает несколько широких шагов в нашу сторону. Зоя целится в него. «Стой на месте!» — кричит она. «Ты никуда не поедешь с Викой. Все, конец маршрута». «Ух, какой властный! Какого мужика себе отхватила, а? Так на нашего отца похож?» «Он не похож на отца», — говорю сквозь зубы. «Ой, да ладно. Все психологи говорят, что девочки ищут себе мужчин, похожих на своих пап. А ты назад отойди, если не хочешь, чтобы я заляпала тебя мозгами твоей ненаглядной. Или ты из тех, кого интересует внутренний мир?» Снова смеется. Я сжимаю гранату в руке сильнее. Господи, она просто больная. Я до сих пор в шоке. Вижу, как Рай делает маленький шаг назад. «Отпусти Вику. Возьми меня. Обещаю, не буду предпринимать никаких попыток тебя обезоружить и навредить». Спокойно говорит парень. Я втягиваю в себя воздух. Нет, только не это. Я не позволю ему рисковать собой. Слушай, заманчивое предложение, но неинтересно. Зоя обнимает меня рукой с зажатой гранатой за шею. Скажи своим псам оставаться на месте, а то я разожму ладонь. Рай делает знак рукой, и его люди замирают. «Хорошо. А теперь ты и ты», — кивает на Раяна и Гелу. «Убейте этих двоих». Кажется, даже воздух замер после ее слов. Это жестокость ради жестокости. Она же не серьезна. Люди Раяна даже не успели ничего понять, когда сама Зоя выстрелила им в голову. Два метких выстрела, и они мертвы. У меня звенело в ушах, Я смотрела, как молодые парни упали на землю безжизненной массой. Меня замутило. Я прижала ладонь ко рту. «Эй, держи рычаг, а то мы сейчас взорвемся. А у меня другие планы на тебя», — рявкает Зоя. Сквозь пелену слез смотрю на Раяна. Он зол, я никогда не видела, чтобы он был в такой ярости. Мне кажется, еще несколько секунд, и он бросится на Зою, чтобы разодрать голыми руками. Но единственное, что останавливает его от этого поступка — я. «А сейчас мы пойдем к машине, а ты с нами», — показывает Нагелу. Рай дергается в нашу сторону. Зоя приставляет пистолет к моему виску. «На место. Хороший мальчик». Обращается к Раяну, как к собаке. «Слушай, я бы убила тебя прямо сейчас, но не могу, пока у Вики в руках граната. Да и зачем тебя убивать? Смерть будет подарком. Живи и мучайся из-за того, что потерял любовь всей своей жизни». Смеется. Меня передергивает от ее смеха. Внутри стойкое желание запихать гранату ей в глотку. Никогда не думала, что способна на такую ненависть. «Если я увижу за нами слежку, то ты знаешь, что будет. Конечно, не хотелось бы умирать сейчас, но ради благого дела». Мы идем к машине, и я вижу, как Гела и Рай переглядываются. Сердце начинает колотиться сильнее. Я понимаю, что они задумали какую-то глупость, которая подвергнет их жизни опасности. Зоя была права, что я готова пожертвовать собой, чтобы спасти близких. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то страдал. Мы идем к машине. Все четверо. Я вижу, что тела парней просто вибрируют от предвкушения. Я продолжаю сжимать гранату. Зоя на мгновение отпускает меня, чтобы открыть дверь машины, и тогда все и происходит. Я даже моргнуть не успела. Мне с силой сжали ладонь с гранатой, повалили на землю лицом вниз. От силы удара весь воздух выбило из легких, а перед глазами черные пятна. Мужское тело накрыло меня сверху. Я не видела, кто это. А через секунду раздался взрыв.